Дождь лил, не переставая, вода текла по сточным канавам, пенилась в них, забирала с собой всю грязь с мостовых. Улицы были пустыми и пахли, несмотря на свежесть, все так же едко и неприятно. Страх никуда не исчез, лишь спрятался в закоулках, пережидая ненастье. Пока я добрался до постоялого двора, из меня можно было выжать пару морей и еще останется на несколько больших озер. Когда я вошел внутрь, колокольчик звенькнул, привлекая внимание хозяйки, я сказал ей: «Горячей воды, горячего вина, сухих полотенец и какой-нибудь еды. Все принесите в комнату». Она наконец-то увидела звездчатый сапфир на рукояти кинжала. Ее глаза округлились, и женщина разом повеселела. — Сейчас все будет готово, господин Людвиг. Вот так всегда. Часть людей боится таких, как я, из-за нашего дара видеть и уничтожать вольные души. Часть ненавидит, но когда какая-нибудь озверевшая душа начнет вредить живым или еще что-то случается, я сразу становлюсь желанным гостем. Впрочем, чести ради надо сказать, что большинство разумных людей относятся к стражам душ вполне спокойно. В отличие от тех же псов господних, мы стараемся приносить как можно меньше проблем. Оставляя за собой огромные лужи, я вошел в комнату. Здесь кое-что изменилось. Проповедник валялся на моей кровати и слушал, как дождь барабанит по подоконнику, а за столом сидело пугало. Оно подняло на меня взгляд, кивнуло и не проронило ни слова. Быть может, не хотело разговаривать. А может быть, не умело. С одушевленными никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Хозяйка вместе с юной дочкой принесла мне полотенце и воду, конечно же, не заметив других своих постояльцев. Пугало тут же заинтересовалась девчонкой и не спускала с нее взгляда, пока та не ушла. «Даже не думай», — сказал я ему ровным тоном. Оно помедлило, опустило плечи, признавая мое право давать ему такие приказания. Достало серп и начало очищать его от ржавчины. Я был рад, что мы решили кое-какие вопросы сразу. Пока я менял одежду, вытирался и приводил себя в порядок, принесли еду. — Почки, — сказал проповедник мечтательно. И фасоль с томатами. Я отстегнул пояс с тяжелой пряжкой, бросил его вместе с кинжалом на кровать и пересказал им разговор в ратуше. — Я ничего не чувствую, если ты к этому, — поднял руки в обезоруживающем жесте проповедник. — Видит Бог, уже 9 лет, совсем ничего. Он рассмеялся, довольный собственной неказистой шуткой, затем стал более серьезным и, размышляя, протянул: «Все это, конечно, странно, Людвиг, но души могли уйти по множеству причин». «Угу», — мрачно сказал я, орудуя вилкой и ножом. «Отправиться в паломничество к святым мощам, куда-нибудь в Дискульте. Не мели чушь, что-то произошло, и они сочли нужным убраться как можно дальше и быстрее. Город пуст, я чувствую это». «Ну, не так уж он и пуст. Помнишь того мальчишку на крыше?» «Предлагаешь мне в такую погоду лазать на уровне 4-го этажа?» «Упаси Боже, сын мой! Чего доброго, ты свернешь себе шею, и тогда я точно помру от скуки!» Пугало в разговоре не участвовало. Оно точило серп.